Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается почти правдивая история, в которой столько всего понамешано, что сходу и не определишь, к какому жанру ее отнести. Судите сами, тут есть все, или практически все. Драконы и гномы, светлые эльфы и дроу, люди и орки, полиция и мафия, ФСБ и ЦРУ, любовь и ненависть, добро и зло, реинкарнация и обмен телами, единороги и вертолеты, луки и автоматы, казачьи сабли и самурайские мечи, фаерболы и гранаты, бронежилеты и волшебные защитные купола, бедные и богатые, находки и потери, технический университет и академия магии, королевская библиотека и интернет, дворцы и пещеры, Курская битва и межрасовая война. Французский язык и синдарин, младенцы и старики, смерть и воскрешение, телепатия и мобильная связь, а также слежки, погони, взрывы, ниндзя, сироты, боги, демиурги, кибернетическая механика, магическая локация, чары невидимости, врата между мирами, кланы, стриптиз, наркотики, бриллианты, кино, театр, цирк, Новый год, вольная борьба и Олимпийские игры. Более подробно обо всем этом поведут Сергей Хусейнов и Светлана Никифорова. Приятного прослушивания, с уважением, автор Владимир Кучеренко. Творческая группа «Самоздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Владимир Кучеренко. Цикл «Серая эльфийка». Книга первая. «Танцы с саблями». Пролог. 90 лет пытаюсь покинуть этот мир, и постоянно останавливают какие-то мелочи. Из-за чего же все сорвалось сегодня? Закрыл глаза и в тысячный раз вспомнил дракона и его слова. «Как посмел ты рыться в моих сокровищах? За дерзость, жадность жестоко накажу тебя. Нет, ты не умрешь, по крайней мере, не здесь и не сейчас. Моя кара страшнее смерти. Ты отправишься в мир без магии. В мир, где существуют только любимые твоим народом технологии. Но не обольщайся, из-за мечты разбогатеть здесь, там ты либо погибнешь, либо будешь влачить нищенское существование. Ибо знания, которыми ты владеешь, обитатели Земли изучили уже много веков назад. Чтобы выжить, придется выполнять черную работу. В отчаянии ежедневно станешь вспоминать громкий титул мастера столетия и жалеть о содеянной глупости. Не понимаю, чего не хватало тебе, одному из состоятельных жителей планеты. Хотелось объяснить этому существу, что еще не сокровище, а старинный артефакт, и даже готов его купить. Но магия, парализовавшая тело, не позволяла не то чтобы пошевелить языком, но даже моргнуть. «И все же тебе повезло», — продолжал дракон. «Ты встретился с Лазурным, поэтому у тебя есть шанс на возвращение. Запоминай. Вернуться домой сможешь только накануне последнего новолуния. Зеркальные врата на Пангею откроет инициированный тобой проводник. Заклинание необходимо написать на одном языке, прочитать на втором, а услышать его должны на третьем. Текст произвольный. Читать его нужно, глядя на свое отражение, но не видя себя. При этом ты обязан находиться за горизонтом, но суметь услышать заклинание». Интересно, как он себе это представляет? Разумные лазурные драконы помешаны на решении головоломок. Утешает одно – они никогда не дают невыполнимые задания. А то, что на поиск ответа может уйти вся жизнь, их не волнует. Попадись я черному, то сейчас бы уже спокойно переваривался в желудке громадной ящерицы. Возможно, даже не прожаренным, мелькнула испуганная мысль. И тут же сменилась гневом на пройдоху, продавшего мне мазь, отпугивающую драконов. «Ничего, выберусь, он у меня поплатится». «И еще... человек потеряет силу проводника, как только ты снова окажешься в родном мире», — добавил гигантский ящер и дыхнул пламенем. Так я и очутился на земле 1921 года.